У нас с вами первое послание Тимофею, вторая глава. Я начну вторую главу, комментарий по второй главе. Я возьму только первые 7 стихов, хочу прокомментировать их. И речь пойдет о молитве за всех людей. Тема очень, не то чтобы серьезная, она глубокая, потому что в ней раскрываются принципы альтруизма, которые должны работать внутри каждого верующего человека. Что такое альтруизм, если непонятно? Есть эгоизм, когда человек все для себя вот стяжает себе. Альтруист, наоборот, он отдает, он себе ничего ему не надо. Это антипод, то есть противоположное свойство внутреннее человека эгоисту. И вот об этих вещах здесь мы сейчас поговорим. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иешуа Машиах, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю в Машиахе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Амен. Очень часто мы просим молиться за себя, очень часто мы просим молиться за своих близких. Это нормально, это хорошо и правильно, это да, нужно делать. Но данный отрывок нас призывает к тому, чтобы мы не сосредотачивались только на себе. Дело в том, что есть очень интересный духовный принцип или духовный закон. Когда мы горячо и искренне молимся за кого-то, и даже забываем помолиться за себя и за то, что надо нам. Бог наши нужды восполняет лучше, чем по молитвам, когда мы просим Его об этом для себя. Почему? Потому что Сын Его, Иешуа Машиах, придя на эту землю, Он не жил эту жизнь для себя. Он ее прожил для людей. Правильно? И посмотрите, что говорит послание к Филиппийцам. Мы уже проходили с вами этот текст. Вторая глава. Что он не почитал хищение быть равным Богу. И в конце написано, поэтому Бог, он претерпел муки, он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Он стал рабом, будучи свободным царем, пришедшим на землю. Стал рабом для всех. И там написано, поэтому Бог превознес его имя выше всякого другого имени. Очень часто люди в погоне за какими-то признаниями, и не только в миру, на духовной территории, к сожалению. Вот важно, чтобы признавали, да? В погоне за этим забывают о главном. О том, что самое главное, чтобы Бог тебя признал. Самое главное, чтобы Он увидел. А Он видит всю твою жизнь, правильно? Поэтому и написано, что молящемуся тайно Он воздаст явно. То есть человек, который пытается как бы на показ что-то делать, он теряет на самом деле, а не достигает. Даже если он достиг какой-то известности, популярности, востребованности, я не знаю еще чего, фактически он теряет. И это сложно увидеть, находясь вот в том состоянии как раз внутреннего сердца, в котором те люди находятся, потому что им же кажется, что они делают правильно. Если бы они думали или знали, что это ошибка, они бы так не поступали. Фактически, когда Раби Шауль говорит, я прошу вас прежде всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, он призывает нас, верующих, взять на себя роль ходатаев за неспасенных людей в этом мире. Мы можем начать со своих знакомых, мы можем начать со своих родственников, друзей и так далее. Мы можем молиться глобально за спасение всех человеков. И если кому-то это покажется странным, ведь не все будут спасены. Да, не все будут спасены, но мы-то не знаем, кто. Не наше дело определять, правда? Кого, куда. Поэтому мы должны молиться за всех, и именно этого желает Бог. Я прочитаю несколько стихов, которые покажут, что действительно Бог хочет, чтобы все были спасены. И если мы входим в согласие с Создателем вот в эту тему, мы тоже хотим, чтобы все были спасены. Разве плохо, если бы сегодня все террористы покаялись и уверовали? Разве это плохо было бы? Сразу решились бы все проблемы. Во-первых, не надо с ними воевать, не надо им противостоять. Вот Бог победил бы их в сердце, и все. Можно молиться, вот молиться за врагов, чтобы им открылись глаза, чтобы они, покаявшись, примирились с Создателем. И тогда решится вся проблема. К сожалению, на сегодняшний день Израиль нуждается в армии обороны Израиля. Но молиться-то можно. Пускай наша армия даже ничего не делает, чтобы не с кем было воевать. Это было бы самый лучший, наверное, расклад нашей жизни. Мы можем молиться за врагов. Более того, я хочу вам сказать, когда мы молимся за спасение всех людей, и в том числе за врагов, мы приближаем царство Мессии на этой земле. Потому что когда Машиах придет и наступит его царство, войны прекратятся на 1000 лет. Наступит покой, наступит мир, благоденствие. И второй аспект в первом стихе, который мы имеем, думаю, что все согласятся, хотя, наверное, это кого-то может задеть, но в христианстве есть такая позиция, как бы, вот мой личный Бог, мой личный Спаситель. Что значит мой личный Бог? Я вообще себе сложно представляю такую постановку вопроса. Мое личное спасение – да. То, что я имею личные отношения с Творцом – да. Конечно, это важно и нужно. Но он не мой личный. Знаете, так это все похоже на обладание какой-то статуэткой. Ну, не знаю, у меня вот такая вот ассоциация. Обладание статуэткой. Не знаю почему, вот так я это вижу. Вот духовными глазами. Кто не согласен, не согласен. Я согласен даже с тем, кто не согласен. То есть я нормально это воспринимаю, если кто-то не разделяет мое восприятие. Но я просто делюсь. И в нашем народе всегда было, при всех наших проблемах и ошибках, была вот эта идея о том, что спасение, оно должно быть общим для всех. И вообще вот в Танахе это часто звучит. И в Танахе звучит, Бог призывает молиться за врагов. Мы-то думаем, это новозаветнее, правда? Ну, такая идея. А? Давайте несколько стихов мы посмотрим. Иеремия 29:7. В этой главе мы читаем, это фактически письмо, послание Иеремии, если хотите, Евангелие от Иеремии, иудеям, переселенным в Вавилон. 29 глава, Иеремия. 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Аминь. То есть они за Вавилон должны молиться. Так сказал Бог. В других местах Писания мы тоже видим это. Например, когда Бог посылает Иону проповедовать Ниневии. Говорит, иди и проповедуй им. Почему? Он хочет, чтобы люди были спасены. Иона не хочет, чтобы эти люди были спасены. И мы можем понять его, правда? Но в итоге он соглашается с волей Бога. Он похож на сына, который сказал, не пойду в виноградник, но потом пошел и работу сделал. Это такой очень мощный, сильный характер человека, который готов пожертвовать своей жизнью, только бы язычники не услышали проповедь, и тогда бы они не смогли покаяться, и тогда их Бог уничтожит. Такая вот схема у него была в голове. Но когда его съела рыба, на третий день он понял свою ошибку. Другой пример. Езекииль, 18 глава. Это места, которые говорят о том, что мы должны молиться и даже за тех, кто нам неприятен. И это непросто. 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Знак вопроса. Видите, как Бог говорит? «Разве я хочу смерти беззаконника?» Он не хочет. Беззаконники – это люди, которые творили беззаконие. Вот. Убийство, насилие, многие такие вот вещи, и жестоко даже убивали людей, как мы с вами читали в книге Маковейской, да, на события вот Хануки. Тем не менее, Бог хочет, чтобы эти люди покаялись. Они все это делают, потому что они не познали любовь Творца. Если бы познали, не делали бы. На самом деле, мы с вами не лучше них, потому что мы в разуме своем много раз там кого-то убивали, разрывали на части или еще что-то делали. Просто вот внутри, в своем воображении. Но мы-то знаем из Нового Завета, из Нагорной проповеди, что это то же самое для Господа, что сделать это в реальном мире. Поэтому, хотя здесь никто нас не поймал и в тюрьму не посадил, или там не лишил за это жизни, в духовном мире эти убийства все происходили. И безобразие. Я думаю, каждый человек, он в какой-то степени виноват. Вот в этом смысле перед Богом. Еще один стих, 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». Аминь. Очень сильное послание на самом деле. Он говорит, я не хочу смерти умирающего. Просто Бог справедливый, Он не может это оставить без наказания. Но Он-то призывает, Он-то говорит, чтобы перестали люди это делать. И вот Рабби Шауль во второй главе послания к Тимофею, напомню, послание пасторское, он объясняет и призывает молодого служителя совершать вот эти молитвы за всех людей, чтобы все были спасены. Еще один пример о том, что в Израиле эта идея была, эта концепция работала. Праздник Суккот у нас вот скоро уже совсем, 4 числа начнется в октябре. И в Суккот Израиль приносил на жертвенник 71 бык. 70 быков были приносились в жертву за 70 народов, которых мы можем найти и прочитать в книге Бытие, 10 глава, с 5 стиха. Перечисляется, что от этих людей произошли коренных 70 языков и 70 народов. Имена прямо там. И Израиль приносит в Суккот 70 быков. Много лет подряд Израиль выступает как ходатай. И даже когда в этом году на Израиль делался набег, да, или кто-то с ним, Сирия там, Ашур приходил, другие, они все равно приносили 70 быков. Они не говорили так. В этом году мы приносим 68 быков, потому что вот эти и вот эти плохо себя вели. На нас напали, людей убили, и мы теперь не приносим за них жертвы. То есть идея – это молитва ходатая, приносить жертвы. Сегодня мы приносим жертву молитвы. Правда? Жертву хвалы. Израиль по предписанию Бога, приносил в жертву 70 быков. Независимо от того, хорошо с ним поступали те народы, или плохо поступали с ним те народы. Это принципы танахические, которые в Новом Завете в более доступном формате были озвучены Иешуа для нас. Поэтому не нужно думать, что это чисто новозаветнее учение. А там было только убийство, там, и жестокость и так далее. Ничего подобного. Сегодня убийств и жестокости не меньше, чем было в то время. Ну, вот так в мире, если взять. Поэтому Писание, оно, обращаясь к людям, говорит те же самые идеи. «За царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Почему нужно молиться за царей и начальство? Дело в том, что если царь покается, вообще о чем надо молиться? Это и к тем, кто молится у нас здесь, вот молитва представителя, как мы ее называем. Просто это молитва вот от имени Божьего народа. Важно молиться, чтобы правительство, цари наши, руководители, они познали Иешуа как Машиаха, чтобы они покаялись. Мы молимся не за то, чтобы они были более ловкими обманщиками, чем другие политики. Вы понимаете, да? И более хитрыми, и изворотливыми. Мы молимся за то, чтобы в этих людях внутри был огонь Святого Духа, чтобы они, познав Господа, могли руководить своей страной во благо своему народу. Потому что, когда царь благочестивый, и народ благоденствует. Когда царь нечестивый, народ страдает. Вот как раз, когда Иеремия пророчествовал, мы сейчас читали из его книги, в его время был царь Ихония. Ну, грешник, плохо делал все там, неправильно делал. Наказал его Бог. Наказал очень сильно. У него прямо на глазах убили его детей, а потом его ослепили, выкололи глаза. И последнее, что он видел и запомнил из этого мира, это как убивают его детей. С этим он жил до конца своих дней. Понимаете, а Иеремия ему 100 раз говорил, покаяться надо, измениться, надо то, не хотел слушать человек. Вот если бы царь изменился, тогда и народу было бы хорошо. И мы знаем примеры правления царей в Израиле, которые были богобоязненными, такие как Езекия, например, и народ благоденствовал в этот период. Было все хорошо. Поэтому молитва за царей, она подразумевает как бы обеспечение народу мудрого и богобоязненного управления в лице человека, который ими руководит. И поэтому за него нужно молиться как ходатай. Вот об этих темах. Третье, о чем я хочу сказать. Писание говорит, что, понятно, это хорошо, благоугодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот желание Творца, вот Его воля, чтобы все люди спаслись. Поэтому напоминаю просто то, о чем когда-то мы говорили довольно часто. Цель нашей общины, чтобы все были спасены. Все, кто сюда приходят, все, кого мы можем достигнуть, чтобы все были спасены. Кто помнит, что я об этом давно еще говорил? Слава Богу. Да, я попросил просто вас поднять руки, чтобы остальные поверили, что это правда. Дело в том, что не может быть целью общины количество людей в собрании. Это важный фактор, это признак здоровья, роста и так далее. Это все правильно, никто не говорит. Но это не цель. Цель, чтобы все были спасены. И я думаю, как пастор, лучше руководить собранием, в котором все спасены, и пусть оно будет не мега. Чем мега, а там спасенных раз-два и обчелся. Это всегда мне напоминает, я не говорю, что там нету спасенных, да, поймите правильно, это гипотетически я говорю. Хорошо было бы, чтобы все мегацеркви, и там все спасены были. Просто по данным некоторых миссий, Советский Союз уже по количеству покаявшихся людей и вступивших в завет с Богом, это в отчетах написано, в 7 раз превышает население бывшего Советского Союза. Понимаете? То есть это на бумаге только. И люди занимаются этим очень серьезно. Прямо там, ну... Мы не должны остывать, мы не должны успокаиваться. Бог говорит, я хочу, чтобы все были спасены. Поэтому наша цель, чтобы все познали Создателя. Вот все, кто в собрание ходят. Да? Почему? Я этот принцип просто вижу в Писании. Например, пришла вдова, пожертвовала 2 лепты. Иешуа говорит, она больше всех пожертвовала. Так или нет? Но там были люди, которые... у них, может, даже конверт не пролазил от толщины в эту прорезанную штучку. Знаете? А она дала больше, чем они. Что здесь имеется в виду? Полнота, да? Вот. Внутренняя заполненность этого пожертвования. Вот то же самое количество людей в общине и их статус в отношении вечности. Поэтому я говорю, лучше 2 лепты, чем ну, что-то другое. Это принцип библейский. Я уверен, что есть тысячные и многотысячные общины, в которых спасенных очень много. Я не возьмусь, например, утверждать, что в каждой общине все поголовно спасены. Нам Писание говорит, что не так это. Но каждый о себе должен думать. И иногда может оказаться так, что тот, про кого ты думаешь неправильно, он как раз-то и самый спасенный окажется. Всякое бывает в жизни. Поэтому Бог хочет, чтобы люди спаслись, 4 стих, и достигли познания истины. То есть достигли познания того, что Иешуа есть Машех. Он говорит о себе в Евангелии от Иоанна, «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому действительно познание истины, и он еще говорит, что «И познайте истину», 8:32, Иоанна тоже, «И истина сделает вас свободными». Да. От чего? От всего. Вот, от всего. У каждого же свои микробы. Полная будет свобода от всех вот этих вот зараз и микроб. Потому что грех, он так и выглядит, как проказа, как зараза, как плохое что-то. Мы можем помочь другим людям достигнуть познания истины. То есть понять, что в жизни ценно. Понять, что в жизни важно. 5 стих, потому что един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иешуа Машиах. В иудаизме считается, что посредник не нужен людям между Богом и человеком. Есть люди, которые придерживаются, то есть верующие в Иешуа люди, придерживаются теологии 2 заветов. Или теория 2 заветов, правильнее, наверное, теология 2 заветов. Вкратце, что это за такое учение? Оно говорит о том, что евреям не нужен посредник. Они напрямую с Богом имеют отношение, и они спасаются без посредника. Язычникам нужен посредник, и поэтому язычникам нужно верить в Иисуса Христа. Я не поддерживаю, естественно, я считаю это неправильным, потому что в послании, в Евангелии от Иоанна, Иешуа, обращаясь к иудеям, обличая их, говорит им, «Отец ваш дьявол, если бы вы были сынами света, сынами Бога, вы бы принимали, вы бы слушали меня. И в этой же главе он говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я склонен верить словам Машеха, а не размышлениям теологов, кем бы они ни были, по деноминации. Поэтому я, конечно же, не разделяю даже на чуть-чуть теорию двух заветов, просто вам говорю, чтобы вы знали, что есть такая штука, и она неправильная. Посредник нужен всем. Во-первых, иудею, как об этом говорит Рабби Шауль во всех посланиях. А во-вторых, язычникам, еллину. Поэтому в этом тексте, в конце, в 7 стихе, Павел подчеркивает и говорит, что я апостол язычников, я учитель язычников. Но спасение или посредник, которым является Иешуа, это человек, определенный Богом. Потому что Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это Иешуа Мессия. Почему так решил Создатель? На самом деле все очень просто понять. Божий Сын, Машиах, Иешуа, это Бог во плоти, который был человеком, который представляет человеков и понимает людей, и является ходатаем, сидящим одесную Отца по правую руку и просящим Отца, как ходатай, за своих братьев. Он с нами породнился. И он же знает Отца, потому что он его Сын предвечный, он Бог, сошедший на землю. В человеческом виде, вот, и поверьте, это не греческая идея, как могут иногда нападать вот, представители иудаизма на нас. Это греческие идеи, там, Бога-человек, там, ну, кто читал мифы, знает. Нет, на самом деле это танахическая идея, библейская, возможно, которую греки потом как-то развили и преобразили, подав это под своим соусом. Ну и поскольку весь мир, в принципе, он базируется на западном мировоззрении, поэтому греческое понимание, конечно, очень давно и очень глубоко проникало в культуры разных народов. Поэтому там, в принципе, везде это есть, встречается. Но взято изначально, когда мы читаем Танах, мы с вами говорили, помните? Машимо Машембно. Это псалмы. Это 1000 лет до Машеха еще. Это 3000 лет назад. Притчи, да. То же самое по времени. Соломон писал притчи, сын Давида. Там разница 40 лет пускай будет. Это немного. На таком куске 3000 лет, правда? И он говорит, кто его сын и кто знает его имя. Ну и в псалмах же написано. В псалмах-то тоже написано. Давид же об этом писал. Второй псалом. Эти идеи всегда были. И люди понимают, что посредник, кто такой посредник? Это тот, кто на равных может разговаривать с одной стороной, и на равных может разговаривать с другой стороной. То есть две стороны, он их как бы уравновешивает и является для них неким связующим звеном, без которого они фактически не могут договориться или поговорить. А поскольку он сам стал жертвой, то есть он заплатил за это и стал вот этим связующим элементом между людьми и Богом, он и есть настоящий посредник. Теперь, для чего вообще нужен посредник? Посредник нужен для того, чтобы убрать то, что мешает поговорить. Нам мешает поговорить с Богом грех, так или нет? А Бог не может с нами поговорить до тех пор, пока мы не обратимся к Нему в покаянии. И вот Мессия, Он стирает эти грехи своей кровью, омывает их. Дает возможность нам теперь через кровь Его, через Его жертву, через Его служение, через все, что Он сделал для нас и делает сегодня, прийти к Богу и просто поговорить с Ним от имени посредника и сказать: у меня есть ходатай, у меня есть посредник. Поэтому мы и молимся Отцу во имя Иешуа Мессии. Но те люди, которые думают, что можно без посредника напрямую прийти к Богу, очень сильно ошибаются, потому что Писание опровергает эту идею. Шестой стих и говорит: «предавший себя для искупления всех». То есть он имеет полное право быть вот этим посредником. Таково было в свое время свидетельство о нем, для которого Павел говорит: «я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю в Машиахе не лгу, учителем язычников в вере и истине». Хочу подчеркнуть еще раз, что язычники, вот Павел здесь почему говорит «учителем язычников»? Потому что язычник, когда уверовал, остается язычником по происхождению. То есть китаец, когда уверовал, он как был китаец, так и остался китайцем. Так же точно ирландец, молдаванин, украинец, поляк, русский, кто хотите, любая национальность. Он остается представителем своего народа. Поэтому он как был язычник, так и остался. Он из язычника, он так родился. В этом нет ничего обидного. Но он перестает быть идолопоклонником. Потому что все язычники были идолопоклонниками. В нашем народе тоже грешили идолопоклонством. Нельзя это отрицать и не нужно. Но это язык библейский, язык танахический. В послании к римлянам, мы уже с вами подробно об этом проходили, он тоже говорит в 11 главе: «вам, говорю, язычники, как апостол язычников». То есть, обращаясь к римлянам в своем послании, он обращается к церкви, состоящей из язычников в основном. Это просто небольшая такая ремарка, чтобы было понятно, что, будучи апостолом язычников, это не значит, что он проповедовал другие ценности для язычников. Те же самые, но в доступном для них понимании. Аминь.